Кощуна четвертая. Сожженный замок. Перун и Латта. Когда Ладан вернулся в Ирий и рассказал о красоте служанки Дирцеи Златы, сердце Перуна разгорелось жаркой страстью, и он во что бы то ни стало решил завладеть прекрасноволосой девушкой. Для этого, назвавшись простым воином, Перун нанялся таргу вооруженосцы. Однажды, когда великан отправился на битву с Велесом и Нией, Перун, приняв облик Ладана, пришел к Злате, служанке Дирцеи, и овладел ею. Прошло целых 15 лет. Как-то Перун, Ладан и Радигаст стояли в дозоре, преграждая врагам путь в Ирий. Вдруг затряслась небесная твердь, и боги увидели, что к ним на огромном коне едет белолицая великанша. Размахивая мечом, наездница принялась насмехаться над обитателями Ирия. «Выходите, если вы не трусы!» Радигаст вызвался сразиться с великаншей. Он сел на коня и выехал на поле перед Ирием к старому, еще помнившему свадьбу Сварога и Лады, дубу. Но стоило только Радигасту увидеть великаншу из-за зеленых ветвей исполинского дерева, так от страха у него захватило дух. Великанша была выше самого неба. Из-под ее островерхого шлема выбивались будто кудри черные тучи. После того, как Радигаст вернулся ни с чем, Ладан решил, что пришла его очередь. Но явившись на битву, бог-воин увидел, что великанша ездит по полю, поочередно выпуская из рук то сокола, то орла. «Если никто из сыновей Сварога и Лады не отважится сразиться со мной, — говорила великанша, — я отправлюсь в Ирий, сокрушу его крепкие стены, разорю прекрасные жилища, пленю богинь Морану, Дзедзелию и Летницу, а Сварогу и Ладе отрублю головы!» Объятый ужасом, Ладан вернулся в Ирий. Когда Перун поскакал навстречу незваной гостье, великанша забавлялась тем, что подкидывала пальцы вверх, будто это были лебединые перышки. Остановившись напротив наездницы, Перун сказал: «Пришло время нам помериться силой!» Расхохоталась великанша, отъехала на дальний конец поля, а потом, выставив палец, помчалась прямо на Перуна. Бог-громовержец и исполинская дева сшиблись так, что от удара у обоих погнулись палицы. Тогда Перун и великанша взялись за копья. Только на этот раз поединок оказался короче. Копья, не выдержав удара, разломились, словно тонкие жерди. Пришлось противникам сойтись в рукопашную. В самый разгар битвы Перун поскользнулся и упал на землю. Великанша тут же наступила ногой ему на грудь. Стало Перуну стыдно, что над ним одерживает верх женщина. Собрав силы, он скинул великаншу и схватил ее за черную косу. «Назови мне свое имя!» — потребовал Перун. Великанша взвыла волчицей. «О, если бы у меня не помутилось в глазах, то тогда бы я достала из твоей груди сердце и печень. Вы, боги, настоящие негодяи! Ты, Перун, принял облик своего брата, чтобы овладеть моей бедной матерью. Я Лата, дочь прекрасноволосой Златы!» Перун, оправившись от потрясения, поцеловал великаншу в губы и сказал: «Ты моя дочь. Да, чтобы сойтись с твоей матерью, я принял облик своего брата, но только потому, что сильно полюбил ее». Отпустив Лату, Перун отправился в Ирий. На полпути он остановился, решив заночевать под высоким дубом. В это же время Великанша медленно ехала по полю, и в ее груди разгоралась обида на Перуна. «Хоть я нашла своего настоящего отца, но нажила великий позор». С этими мыслями она повернула назад. Доехав до дуба, Лата слезла с коня и со всей силы ударила копьем по стволу дерева. Но Перун даже не шелохнулся. Тогда великанша достала меч, чтобы заколоть им спящего отца. Но в это время громко заржал конь Перуна. Бог-громовержец немедленно проснулся и, схватив великаншу за ноги, в сильном гневе разорвал ее пополам. После этого Перун разрубил тело Латы на множество кусков. Одну часть он скормил черным воронам, а другую — серым волкам.